Формы протеста против КП. Для прекращения конфликта могут быть использованы любые эффективные средства. Единственный обязательный критерий – за использование этих средств вам не должно быть стыдно. Вы должны вести себя так, как будто вы находитесь в окружении значимых для вас людей, и они на вас смотрят. В некоторых семьях супруги договорились, и в ситуации конфликта, когда вот-вот польется ругань, возражающий против этого предупреждает другого и включает магнитофон. Все, что будет сказано, останется на пленке. Насколько же корректным становится лексикон? Есть и другие средства, например, китайская месть. Существует история о том, как один злой китайский феодал лишил бедного крестьянина и дома, и имущества, и семьи. Тогда крестьянин взял и отомстил феодалу, повесился перед его окном. Месть я считаю одним из самых глупых и вредных предрассудков. Но в хороших семьях вариант «китайская месть» бывает очень к месту. Например, жена читает в темноте, портит свое и так слабое зрение, при этом согласна с тем, что она не права, но раз за разом... Хорошо, я лишаю чтения себя. Для меня это мука. Или Шура наехал на Аллочку на велосипеде. Ей больно, она на него орет, почему не смотришь, бьет словами. Мне хочется ударить ее. Нельзя, но как ее остановить? За каждый ее удар Шурик стал сильно бить, действительно сильно, по руке самому себе. Подействовала, остановилась. Прерывание отношений вплоть до полного игнорирования другого. Прекращение отношений вовсе не означает их разрыва, всегда возможны переговоры. Отношения могут быть возобновлены в любой момент, как только другой супруг прекратит конфликтное поведение и начнет жить, уважая другого. Естественно, дети от разрыва отношений страдать не должны. В этой части отношения не прерываются, а только снижаются до чисто формальных и сотруднических, на уровне безличной кооперации. Она была любимой, а стала просто женщиной, с которой я, как с любой, просто вежлив, но не проявляю к ней ни интереса, ни теплоты. Любовь выключаю. Чтобы добрые отношения были под надежной охраной, надо уметь иногда не любить любимого. Демонстративное зеркало. После предупреждения начните действовать его же методами, одновременно предлагая при этом прекратить безобразие, взаимно. Средство эффективное, но опасное, поэтому давайте остановимся на нем подробнее. О нечестности. Как подобное лечить подобным? Предлагается задачка из семейной жизни. Часть моих знакомых утверждает, что здесь, и не только здесь, изложена в первую очередь мужская позиция. Возможно. Поскольку я не гермафродит, на полную объективность и забвение мужских интересов претендовать не могу. Супруги договорились, что все вопросы ухода за ребенком они решают вместе, согласовывая свои действия друг с другом. Муж четко соблюдает эту договоренность, а жена нет. Мнением его не интересуется и все делает по-своему. Муж каждый раз реагирует, напоминает, обсуждает. Жена в ответ молчит или отбрехивается. А в результате у окружающих, которые все время вокруг, складывается впечатление, что он зануда и терроризирует жену по мелочам. Получается как будто, что она несчастная жертва, терпящая мужа диктатора. Как быть мужу? Примириться с репутацией зануды и тирана или согласиться с тем, что ребенок будет воспитываться без учета его мнений? Есть ли другие решения? Могу рассказать, как эту задачку решил я. Мы жили летом на даче, и все происходило именно так, как описано. О Ване. Я перенимаю тактику жены. Аллочке не делаю никаких замечаний, но с ребенком все делаю по-своему, так, как считаю нужным, а на ее замечания не реагирую. Снять ли с Вани распашонку? Если бы я спросил, Алла сказала бы нет. Я должен был бы уговаривать ее или вести беседу о вреде категоричности. Я же просто снял распашонку. Пересадить ли Ваню с нашей постели в его кровать? Алла была против, но я не стал с ней это обсуждать. Я пересадил Ваню, и теперь разговаривать со мной вынуждена Алла, а я могу отмалчиваться. Какой температуры должна быть вода в ванне? Я наливаю холодную воду молча, на замечание Аллы реагирую вяло или никак, и так далее. Соответственно, в зануду стала превращаться Аллочка. Осложнений отношений между нами не произошло, потому что я предупредил ее о своей тактике и явно показывал ей, что эти мои действия – только вынужденная мера, о которой я сожалею и которую готов в любой момент снять при соответствующем изменении ее позиции. Напомню, этот воспитательный прием называется демонстративное зеркало. Предлагаю еще вариации на ту же тему. Свое поведение идеальным не считаю, но что предложите вы? О Шуре. Мы детей закаливали, но... Первый год для Шурика было нормальным дома, когда не спит, находиться голым. Второй год уже обязательно в рубашке. На третий год стараниями мамы на нем стали появляться колготы. Дома. Это уже никуда не годится. Кстати, предвижу, что на четвертый год на ногах появятся шерстяные носочки и тапочки, и будет все, как в нормальной семье с болезненными детьми. Я категорически против. Аллочка вяло обещает больше этого не делать, но раз за разом все повторяется. После неоднократных мягких разговоров я предупредил, что увижу еще раз на Шурике колготы, сниму, и она их больше не увидит. То же самое с шапочками. На улице холодает, всего 5 градусов тепла, на детей надели шапочки. Нормально. Но тут снова потеплело, 10 градусов, шапочки на головах остались. В чем дело? Переговоры, к сожалению, безуспешны. Тогда я сначала предупредил, а потом спрятал шапки. Порядок. Естественно, весьма нередко в наших семейных проблемах бываю виноват и я. И, естественно, заметить мне это бывает весьма нелегко, особенно в разгаре, когда душа взбудоражена и жаждет справедливости. То есть нездорова. Но рядом с такой душой, как спасительный костыль, всегда есть знание. Знание о том, что надо делать, когда оба виноваты. Это знание выручало меня не раз. Может быть, оно поможет и вам? Когда оба виноваты? Психологический практикум. Суть ситуации. Вам дали КП, например, совет не по делу и не вовремя, когда вы раздражены. Вы кинули ответную резкость, на вас обиделись. Вы отошли и осознали. Что дальше? Чтобы было конкретнее, две похожие ситуации. Однако при всей схожести они, на мой взгляд, требуют совершенно разных ответов. Свои ответы бесспорными не считаю. Но как ответите вы? Итак, на даче вы с женой, ваш ребенок и теща. Ситуация первая. На вас обкакался ребенок, жены рядом нет, вы кричите теще, чтобы она принесла вам бумаги. Она приносит, но с нотациями. Ну кто же так не по-человечески делает? Надо сначала его подержать, а потом уже носить. То есть вас теперь обкакал не только ребенок, но и теща. И вы отвечаете ей резко. Я просил вас принести бумаги, а не читать мне мораль. Теща обиделась. Все, что нужно, это прийти в себя, успокоиться и просто смягчить обстановку. Например, сказать: «Я хочу извиниться, я был резок и прошу меня простить». Ситуация вторая. Вы ночью пошли развести молочную смесь, чтобы покормить ребенка, хотя обычно это делает жена, а тут вы решили ей помочь. Делали вы это долго и чертыхались, так как в чайнике оказалось неожиданно мало воды, и он закипел, после чего воду пришлось студить. Когда вы пришли и объяснили ситуацию, жена вам дает недовольные советы. «Ну ты же видел, что в чайнике мало воды, надо было греть совсем немножечко». «Если ты такая умная, сама все и делай». Жена обиделась. Тоже, просто извиниться за свои слова? Да, извиниться, но не только. Не знаю, как вы, но я свою жену считаю цивилизованным человеком, а это значит, что у меня к ней несколько повышенные требования. Поэтому, если это произошло со мной, а это произошло со мной, то происшедшее я считаю обязательным обсудить. Если оба не очень устали и не спится, то разговор можно начать сейчас же, в противном случае утром при первой же возможности. Что ты думаешь по поводу происшедшего? И начать доброжелательный, спокойный анализ ситуации, как бы вы обсуждали любой случай, происшедший с другим, с акцентом на собственные ошибки. Но если она не видит своих, без обвинений и конструктивно, но их ей указать. А вот теща – это другое. Она хорошая, но учить ее поздно. Поэтому с ней ничего не обсуждайте, а только попросите прощения.